Глава 9. В 1806 году, вскоре по приезде нашего в Москву, один из приятелей отца, московский житель, князь Гагарин, заехал к нам и уговорил его ехать с ним в дворянское собрание по случаю объявления о наборе милиции. На другой день из любопытства и мы поехали туда же, на хоры, где собирались все московские дамы. Дворянское собрание – орган дворянского сословного самоуправления в России в 1785-1917 годах. Губернские и уездные дворянские собрания собирались один раз в три года для избрания предводителей дворянства, решения общеместных дел и другого. По случаю объявления о наборе милиции, речь идет о выборе предводителя земского ополчения милиции Московской губернии в 1806 году. Были выдвинуты два кандидата – адмирал Николай Семенович Мордвинов и Павел Михайлович Дашков, 1763-1807 годы, генерал-лейтенант с 1801 года, предводитель дворянства Московской губернии, сын Екатерины Романовны Дашковой. Большая часть дворян выбрала Николая Семеновича Мордвинова. Иконников, граф Мордвинов, Санкт-Петербург, 1873 год, страница 76. Глинка, записки, русский вестник, 1865 год, июль, страница 216. В большой зале собрания были расставлены столы. За каждым столом сидели члены каждого уезда. Зала и хоры были наполнены. Когда мы взошли на хоры, осматривая залу, мы увидели перед собою все собрание московских дворян, но главный предмет нашего внимания был отец наш. В собрании были некоторые, знавшие его лично, но многие знали его только по общей молве и желали видеть его. Смотря на него, нельзя было не чувствовать, что в нем было нечто отличное. Осанка благородная, взор полный ума и проницательности, на лице его изображалась вся доброта и чистота его души. Во второе собрание отец мой заметил особенное внимание публики. Около него собирались кружки, что было неприятно ему. Относя это к пустому любопытству и чтобы избегнуть этого, он удалился в другую комнату, но и туда последовали за ним. Наконец он ушел в третью. В отсутствие его мы слышали в зале собрания частое громкое повторение публикою его имени, но не знали тому причины. После оказалось, что один из самых значительных московских дворян, желая быть избранным в начальнике ратников, противился избранию моего отца в это звание, но публика, не умолкая, повторяла «Мордвинова». Когда посланный от дворян отыскал его, то объявил, что все дворянство просит его возвратиться в залу, потому что все единогласно избирают его начальником ратников всей Московской губернии. На это отец мой отвечал, что он не имеет никакого на то права, так как он не московский дворянин, но что благодарит за честь, которую делают ему. Вторично посланный просил его возвратиться в собрание и не отказывать выбору дворянства. Тогда отец мой последовал за ним в залу, и нам было очень чувствительно видеть, как он подходил ко всем столам и с каким почтением все принимали его благодарность. Выборы продолжались, занялись формированием ратников, но по случаю вскоре последовавшего заключения мира с Наполеоном милиция была распущена. Заключение мира с Наполеоном. После победы войск Наполеона I в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов, в результате личных переговоров Александра I с Наполеоном I, были заключены в 1807 году 25 июня, 7 июля по новому стилю, Тильзитские договоры. Город Тильзит, современный Советск Калининградской области, между Францией и Россией, и 9 июля 1807 года между Францией и Пруссией. Этот выбор столь лестен был отцу моему, что он сохранил о нем самое приятное воспоминание, и когда впоследствии ему приходилось одеваться в мундир, то он всегда с удовольствием надевал мундир милиции. В 1807 году мы ездили из Москвы в Тамбовскую, Воронежскую и Пензенскую губернии обозревать свои имения, и чтобы это путешествие было нам в пользу, отец заставлял нас вести журнал, в какой местности какая почва земли и какая растительность. В Москве в то время еще оставалось много знатных древних фамилий. Туда удалялись иные, недовольные милостями двора, или, избегая придворных интриг, поселялись там. Из провинции также многие семейства приезжали зимовать в Москву, так что тогда она была довольно многолюдна, и в ней свободнее веселились. Но поговаривали иногда, что в Москве красавиц много, а женихов мало, все молодые люди были на службе в Петербурге. Родителям моим понравилась Москва. Там нашли они несколько старых знакомых и с иными подружились. Тетушка Анна Семеновна приехала жить с нами, тетушка и дядюшка Марковы провели у нас зиму. Вообще, приятно и хорошо нам было. Родители мои думали навек поселиться в Москве, купили дом на Басманной улице и Подмосковную. И хотя имели довольно знакомых, но жили очень уединенно. Брат стал уже подрастать, и отец мой сам занимался его уроками. В конце 1809 года разнесся слух, что государь Александр Павлович намерен посетить Москву. В тот день, когда его ожидали поутру, зашел к нам Александр Маркович Полторацкий и сказал отцу моему, что сегодня ожидают приезда государя и что вся Москва собирается встречать его. Отец мой тоже поехал и отправился прямо в собор, куда много уже съехалось для встречи. Полторацкий Александр Маркович, 1766-1839 годы, помощник директора Александровского пушечного завода в Петрозаводске, а с 1808 года управляющий монетным двором. Его жены. Первая – англичанка Мария Карловна Гасконь, вторая – Татьяна Михайловна, урожденная Бакунина, его сестра Елизавета Марковна Полторацкая, 1768-1843 годы, была замужем за членом Государственного совета, директором публичной библиотеки Алексеем Николаевичем Олениным, 1764-1843 годы. Его брат Петр Маркович был отцом Анны Петровны Керн, 1800-1879 годы. Долго ждали царя. Столько теснилось народу около него, что он с большой медленностью мог доехать до собора. Народ целовал ноги и платья государя, даже лошадь, на которой он ехал, что было очень чувствительно. Сильна любовь русского народа к царю, отцу своему. Вспоминая этот день, государь Александр Павлович говорил по-французски: «Это самый прекрасный день в моей жизни». После молебствия из собора все поехали во дворец. Император, остановясь в зале, со многими изволил приветливо разговаривать. Отец мой не выступал вперед, и государь, увидев его в толпе, сделал движение к нему. Стоявшие вблизи отступили. Он подошел к отцу моему и разговаривал с ним очень милостиво. Во время пребывания государя в Москве были даны большие обеды и балы дворянством и купечеством, а когда царь обедал у себя, то приглашенных было немного, но в числе их всегда был отец мой. Последний день во дворце был большой бал. По отъезде государя все начали говорить, что, вероятно, цель его посещения была та, чтобы пригласить иных старых заслуженных сановников опять к себе на службу. В числе их публика назначала моего отца, что и случилось. Несколько дней спустя, когда мы все радовались, что предположение москвитян не сбылось, в один вечер сидели мы всем семейством довольно поздно, вдруг пришли доложить, что приехал фельдъегерь с эстафетой от государя. Все вздрогнули. Отец приказал позвать и принял от него пакет, распечатал и начал читать. Все наше внимание было обращено на него. Вдруг он побледнел, и матушка сейчас спросила, что такое. Он отвечал: «Государь приглашает меня служить опять в Петербург». Матушка, смутившись, сказала: «И ты согласен на это?» «Не могу отказать государю», — сказал отец, — «я должен ехать». Она замолчала. Отец говорил, что каждый честный человек не должен уклоняться от обязанности, которую на него возлагает верховная власть или выбор граждан. Матушка разделяла все его чувства, любви и преданности к царю и отечеству, которые она считала как своим, и интересовалась всем, что касалось до России, поэтому и не удерживала его исполнять то, что он считал своим долгом. Через несколько дней к отъезду отца все было готово. Он решил, что мы должны остаться в Москве до весны. Разлука с ним печалила матушку, она тревожилась, но скрывала свои чувства, чтобы не беспокоить его, и утешала себя мыслью, что наши Марковы жили в ту зиму в Петербурге, и уверена была, что они будут иметь о нем самое родственное попечение, зная, как много раз они доказывали свою дружбу. По приезде в Петербург отец мой поступил на службу и с учреждением Государственного совета был назначен членом оного и председателем департамента экономии. С учреждением Государственного совета. Государственный совет, высший законно-совещательный орган Российской империи, был образован 1 января 1810 года и просуществовал до 1917 года. Совет рассматривал внесенные министрами законопроекты до их утверждения царем, сметы и штаты государственных учреждений, а также решал административные и судебные дела, превышающие компетенцию других государственных органов. Председатель и члены назначались царем.